Проснулись ликвидаторы от истошного визга. Денис приподнялся на локтях и резво откатился в сторону, уворачиваясь от ног Ланса. За его величеством, дробно стуча копытами, несся озверевший олень, волоча за собой запутавшуюся в рогах меховую ширму. «А что?» — вскинулась Катран. Денис прыгнул на нее сверху, прикрыв своим телом. С треском распахнулась дверь, преследователь и преследуемый исчезли в ослепительно белом квадрате дверного проема. «Что случилось?» «Я так полагаю, начался штурм Зимнего», — пояснил стажер, торопливо натягивая на себя одежду. «Подъем! Нужно их догнать, пока они без нас всю стражу не перебили. Я тоже хочу порезвиться». «Провалиться! Что произошло-то?» — сердито спросила принцесса у перепуганной насмерть хозяйки. Пока они одевались, финка ввела их в курс дела. Ланс очень серьезно отнесся к заданию Кэтран и подготовился к нему основательно. Неведомо откуда взявшийся советчик, то ли Семен Семенович, то ли Абрам Семенович, то ли Семенов, то ли Семенсон, поделился с героем своим богатым опытом и убедил его, что лучшая защита от мороза — внутренний подогрев. Его величество Ланс I, придя в неописуемый восторг, немедленно согласился, назначил нового гостя финки главным советником при своей особе, и они всю ночь усердно разогревались. К утру главный советник разогрелся настолько, что выпал в осадок и испарился, а его величество Ланс I решительно натянул на себя меховую парку хозяйки, предварительно в усмерть разругавшись собственной бобровой шубой, и строго по синусоиде двинулся гасить снежную королеву. Путь его лежал через разморенного морала. Старичку стало ночью жарко, и он отполз поближе к двери. На что там ему наступил Ланс, хозяйка не видела, но олень очень обиделся. Последние слова ликвидаторы услышали уже за порогом. «Вон они! На горизонте маячили две маленькие точки. Хорошо идут. Наметом. Кэт, надо поднажать, как бы этот козлик нашего Ланса не забодал». И ликвидаторы поднажали. Какой получился забег! Домик гостеприимной финки оставался далеко позади. Впереди замаячили очертания величественного ледяного дворца снежной королевы. Расстояние между ликвидаторами и штурмовой группой сократилось примерно наполовину. К счастью, дорожка шла под уклон. Замок королевы располагался в самом центре своеобразной естественной впадины, чем-то напоминавшей кратер гигантского вулкана. «Догоним!» — обрадовался стажер. «У тебя портки крепкие?» — на всякий случай спросил он у Кэт. «От трения не загорятся?» «Это ты к чему?» — насторожилась принцесса. «Ладно, рисковать не будем, на мне поедешь. Народно-русская забава, с горки на попке». Денис подхватил на руки, не ожидавшую такого финта Кэтран, плюхнулся на пятую точку и покатился по обледеневшему склону. Скорость стремительно нарастала. Принцесса повизгивала от восторга. Руки ее обвили шею стажера, губы, словно невзначай, касались обветренной щеки. Денис так разомлел, что прозевал момент, когда нужно было включить тормоза. В результате их подбросило в воздух, и они финишировали, одновременно воткнув головами в сугроб. Первым из снега выбрался стажер. Посмотрел на мелькавшие перед ним женские ножки, схватил их и вытащил на свет Божий свою подругу. «Здорово!» — раскрасневшаяся Катран оценила новый способ передвижения. «А Ланс где?» «Да вон он спускается!» «Ух ты, какой слалом!» Ликвидаторы опередили своего друга, который двигался по синусоиде, отчего его спуск действительно напоминал слалом. По той же причине морал, пытавшийся подцепить обидчика на рога, постоянно мазал. Однако зверь был очень упрям, а потому разворачивался, бил копытом себя в грудь, подогревая таким образом благородное чувство мести, и возобновлял атаку с другой стороны. «Идем на перехват, лося беру на себя, оленя, да хоть кабана, лишь бы он ланщика не пришиб, а ты чудика нашего тормозни, сильно не бей, без членовредительства». «Не буду», — засмеялась Кэтран. Разгоревшееся чувство к стажеру сделало ее чрезвычайно покладистой. «Вперед! Сейчас мы их сцапаем!» Однако сказать было проще, чем сделать. Непредсказуемость движений ланса, заставлявшая оленя мазать, сбила с толку и Кэтран, которая тоже промахнулась. Морал сменил тактику и начал прыгать козлом из стороны в сторону, надеясь, что когда-нибудь траектории его и жертвы пересекутся, так что Денис его упустил. Ланс и Морал выскочили на ледяное поле, окружавшее замок Снежной Королевы, и с дикими визгами и зигзагами понеслись вперед. Немедленно проснулись стражи, упоминавшиеся Финкой, взлетулись вверх снежные вихри, превратились в ужасных монстров, которые ринулись на святотатцев, посмевших бросить вызов их хозяйке, самой Снежной Королеве. Их было много, и все они мазали.